Глава 8. «Поверить не могу, что ты влезла в это дело. Это безумие, семейка-то странная. Ната Литьяк, помню-помню. Может, прославишься как детектив? Миссис Каренза Холмс, Маритайн Парад 221-Б». Я издаю тихий стон. Вокруг толпятся люди с коктейлями. И бросаю отчаянный и слегка раздраженный взгляд на Дайну. Едва я присоединилась к вечеринке по случаю дня рождения, которую Дайна организовала, едва вошла в кафе «Маёвка», как меня тут же окружили любопытствующие. Похоже, все уже знают, что меня наняли тьяки из древнего балду-хауса у прибрежной деревушки Пенберт-Коув. Старинная семья. Мать погибла молодой. Но откуда? Должно быть, Дайна постаралась. Кроме нее знает только Кайл, а Кайл профессионала никогда бы не разболтал. Дайна делает виноватое лицо. «Извини, но прости, пожалуйста. Я только одному человеку сказала, новому владельцу Эду. Он, знаешь, любит сплетни, а мы надеемся, может, он стипендию учредит. Как же надоело все выпрашивать у Эксетера». Она видит, что я буквально закипаю от злости, и бормочет. «К тому же он такой хороший. Переехал сюда, чтобы быть ближе к детям. Он мне сам сказал. Он лучше прежнего владельца. Помнишь эту коргу, Таис?» Мне плевать. Я в бешенстве. Новый владелец нашего любимого прибрежного кафе слегка похож на Джага Мойла, такой же обаятельный, но на 10 лет старше и куда манернее. Да и денег у него не в пример больше. И язык куда длиннее. Нашла с кем секретничать. Он тут же с радостью все разболтает, когда станет обходить посетителей. Вот и сейчас улыбка сиянием соперничает с блеском золотой печатки на пальце. Я озираюсь. Люди с бокалами выжидательно таращатся на меня. Придется импровизировать. Отрицать, что я взялась за это дело, невозможно, но и выкладывать всю правду нельзя. Ну, может, я в глубине души всегда хотела быть детективом? Агату Кристи читала запоем. Да, она и писала запоем. Я оборачиваюсь. Прия Хардуик подтягивает из высокого узкого бокала шипучку. Прия — подруга Дайны. Я с ней так и не подружилась по-настоящему. Никак не могла найти время. А у Дайны для всех находится время. У нее просто талант притягивать к себе людей. Мне бы такую сверхсилу. «Там двое ребят, да?» — спрашивает Прия. «Не могу говорить, они мои клиенты. Но подозреваю, что это секрет Полишинеля. Я пожимаю плечами и делаю глоток шампанского. Так что да». «Бедные дети. И мама такая молодая. Я просто хочу им помочь». «И это все, что ты нам скажешь? Неужели?» Еще один голос. Мужской. «Так и есть. Эд Хартли. Понаехавший из Лондона владелец кафе. Красивый. Темные волосы. Широкая улыбка. Серо-голубые глаза искрятся. Явный любитель пошутить. Вы просто обязаны рассказать нам побольше. Там же был труп». «Простите?» «Да ладно вам», — он усмехается. «Доставьте нам удовольствие. Это же как телесериал, а мы тут умираем от желания посплетничать. Корнуэллу позарез нужны слухи». Я ловлю взгляд Дайны, устремленный на него. Взгляд полный обожания. И только теперь... До меня доходит, что этот красавец ей нравится. Поэтому подруга и проговорилась, пыталась очаровать его. Интересно, понимает ли она, что он явный гей? Пусть у него и дети. Я умею считывать такое. И жизнерадостно отвечаю. Ну, там есть совершенно жуткий хорек, вылитый убийца. Но он чучело и заперт в витрине. Так что его я из списка подозреваемых исключила. Пока. Эд Хартли добродушно ухмыляется и говорит. «Я встречал это семейство пару раз. Чудесные дети, но вот Малкольм Тьяк — суровый делец. Да еще этот его братец, Анфан Террибль. Он многозначительно смотрит на меня и сочувствующе кивает. Но тут его отзывает кто-то из официантов, и кивок становится виноватым. Владелец кафе быстро удаляется, отделяя по пути вниманием других гостей. Я пользуюсь моментом, чтобы подхватить канапе с подноса с закусками. Эти подносы сноровисто разносит девушка в белой блузке. Наверное, студентка Фалмутского университета. Он всего в 2 милях отсюда, в Пенрине. Прикидываю. По меньшей мере 2/3 гостей на этом юбилее в честь 50-летия одного из них преподают в университете или еще как-то с ним связаны. Профессура, аспиранты, а сам виновник торжества Ноэль Осуэлл возглавляет кафедру английского языкознания и по касательной задевает историю Корнуэлла. Самоуверенный, веселый, эгоцентрик. Я нахожу юбиляра. «С днем рождения, Ноэль!» Ноэль фыркает. 50? Ну, спасибо. И как я до этого докатился? Как дожил до 50? Наверное, тебе было 49, говорит Дайна. Ноэль издает вымученный смешок и с любопытством смотрит на меня. Значит, вы работаете на Тьяков. Ну и семейка. Даже и без убийства. А какая у нее история? Он кладет ладонь мне на руку. Вроде простой дружеский жест, но меня коробит. В нем есть что-то покровительственное. Или, может, я слишком остро реагирую? Меня сердит, что я оказалась объектом столь внимательного изучения. Ноэль усмехается, изо рта летят крошки. «Печально известный берег. Не гуляйте там по ночам. Да и залив тот пользуется дурной славой». Чувствуя себя в высшей степени неловко, я еще раз говорю себе, что Дайне надо вправить мозги. Потом, чтобы молчание мое было не столь демонстративным, беру еще одно канапе, в меру соленое тапенадо, а Ноэль уже обращается ко всему залу, просвещая собравшихся насчет истории Корнуэлла. Он специалист и не упустит возможности донести этот факт до всех и каждого. Он автор книг о медных рудниках и ловцах макрели, о корнуольских привидениях и рудничной прислуге, 9-летних девочках, которых нанимали дробить камни в шахтах. И продолжалось это до начала 30-х годов прошлого века. Интересно, знает ли он, что моя прабабушка, мать Бетти Спарго, была именно такой рудничной прислугой? Вряд ли. Ноэль читает самую настоящую лекцию. Как я и говорил, история Тьяков из Балду еще та. В 17-18 веках они, как считается, промышляли грабежом, обирали потерпевших кораблекрушения, вплоть до начала 19 века, в компании с Киллигрю и Копингерами, жестокими Копингерами. Рудники Тьяков рано истощились, но богатство Тьяков не растаяло, что вызывает, так сказать, вопросы. «Но я думала, что это сказки», — перебивает Прия. «Для туристов. Мародеры, грабители». Ноэль качает головой. «Нет. Обычный ревизионизм. Удивительное кажется чепухой. Но в этом случае все правда. Они действительно заманивали корабли на скалы. Этим промышляли целые семьи, особенно в Пенуите и Лизарде. Сбегали с холмов, проламывали несчастным черепа и убегали. Женщины несли чайники, куда переливали ром из бочек, мужчины тащили топоры и прочий инструмент, а также целые ящики китайского серебра. Он сует в рот канапе и нараспев декламирует: «Избавь нас, Господи, от скал и потоплений, спаси от рук убийц из Бриджа и Пенберта». Пауза. А Балду Хаус ведь примерно в миле от Пенберта. Ноэль Осуэлл умеет рассказывать. Теперь его слушает половина переполненного кафе «Маевка». Кроме меня. Потому что меня Ноэль раздражает. Он так уверен в своих знаниях. К тому же Малкольм Тьяк сам признает, что его предки могли быть прибрежными грабителями. От этого не отмахнешься. Но если и так, то что с того? Гены зла передаются из поколения в поколение? Вы серьезно? Ноэль заканчивает свою маленькую тетрализованную лекцию страшной истории о судне «Ана», которая вышла из Бильбао и потерпела крушение в тумане у скал Три каменных гребца возле Морваха. С десяток переживших крушение моряков добрались до берега только затем, чтобы их зарубили на песке. А ром, индиго и кофейные зерна перекочевали в тайные подвалы Пенуита. И серебро. Много серебра. Разбойники ждали в церкви Морваха, пока стрелка не покажет одну минуту после полуночи. Они не пролили бы крови в священный день воскресный, но не видели ничего дурного в том, чтобы убивать в понедельник. Ноэль усмехается и закидывает в рот очередное канапе. Тут кто-то встревает с воспоминаниями о Натали Тьяк. Выпуски новостей, труп на берегу, красивая молодая женщина, под подозрением член семьи, похоже, что произошло убийство, и как потом вся история сошла на нет. Все это время я ежусь от неловкости. Ладно, ребят, хватит. Зря я все разболтала, вмешивается наконец Дайна. Это верно, соглашается Ноэль. Просвети нас, Прия. Почему людям вообще интересны мертвые красавицы? Это же так избито. Я больше ни минуты не выдержу. Отступая, я захватываю последний бокал шампанского, осушаю его в два глотка и ретируюсь, но по дороге загоняю в угол Дайну. Та с готовностью кается. Боже мой, мне так неловко. Надо было держать язык за зубами. Я буквально вскользь упомянула об этом Эду. Ты простишь меня? Ноэль Осуэлл просто невыносим. Как только его жена терпит. Я сердито смотрю на нее. Она моя лучшая подруга. Мы дружим с незапамятных времен. Она знает, что я прощу ее. И, может быть, растрепала все, не подумав. Просто в порядке флирта. Будешь за это несколько дней пасти моих зверей. Да, конечно, торопливо соглашается она. Слушаю и повинуюсь. Я напускаю на себя мрачный вид, но потом улыбкой даю понять, что простила. Не говори, пожалуйста, больше никому. Клянусь, молчать как рыба и кормить Эль-Хмурита неделю. Мы коротко обнимаемся в знак примирения. Я хватаю пальто, но вызывать такси медлю. Мне хочется бросить взгляд на волшебный в свете звезд пляж Джиллингвейс. Море после нескольких недель наконец успокоилось. Это первая сухая тихая ночь. Из глубин кафе на меня смотрит Ноэль Осуэлл. Вопросительно и недоумевающе. Заметив, что я также пристально смотрю на него в ответ, он коротко, почти нагло улыбается и отворачивается. Такси прибывает, и я смываюсь домой. В мою тихую, идеально чистую, уютную квартиру. Эль-Хмурита высокомерно игнорирует меня, словно ждет важного видеозвонка. Я отвечаю тем же и приветствую Отто. Серый, с уклоном в черный, а потом сажусь за стол, к ноутбуку. Отвлекающее меня окно надежно зашторено и просматриваю заметки и дела на завтра. Два клиента. Неплохо. И все же я гляжу на свое расписание с некоторым разочарованием. Мне нужны все клиенты, до которых я только смогу дотянуться. Я люблю интригующих, сложных, странных, проблемных людей, которые встречаются мне на пути. Мне нравится работать с ними. Но сейчас... Сейчас, несмотря на этот вечер, а может, как раз из-за этого вечера думать я могу только о доме с угрюмыми темными панелями на стенах, что стоит в зловещем лесу у Пенуита. И о двух одиноких детях, что сидят в своих комнатах на втором этаже. и о дожде, и о луне в водах залива, дно которого утыкано острыми камнями, на которые грабители и убийцы заманивали моряков на погибель.